С другой стороны, когда-то таких, как он, тут были тысячи, так что все выглядело логичным. «Я могу научить тебя лишь азам магии чародеев», — неспешно и без особых эмоций начал вещать старик. «Ты узнаешь, как налагать на себя и товарищей благословение, научишься лечить небольшие раны, познаешь магию огня в виде заклинаний огненный шар и пылающий посох, а также сможешь обездвижить противника заклинанием провал во времени. Позже ты сможешь изучить еще множество заклинаний, как характерных только для чародеев, так и доступных любому. Ну а если полученные знания тебе придутся не по душе, то в течение первых 3 дней ты сможешь пройти обряд забвения и выбрать для себя иную школу магии. Можно будет сделать это и позже, если тебе будет доступен свиток перерождения». Закончив речь, чародей помолчал несколько секунд и добавил: «Как только примешь решение, приходи снова. Я готов», — быстро произнес Кирилл. Решение он принял еще до начала разговора, и тянуть с получением знаний было глупо. В конечном счете, узнать об умениях иных классов он сможет у других жителей этого мира, но сравнивать эти знания куда как проще, когда хоть что-то знаешь о магии. «Ну что ж», — все тем же добрым, но несколько монотонным голосом произнес чародей, — «тогда возьми посох». С этими словами он протянул Кириллу посох правой рукой, а едва тот его взял, коснулся лба Кирилла левой. Как это произошло, Кирилл не понял. Он просто узнал, осознал, что теперь знает, как работает магия в этом мире, в тот момент, когда рука чародея коснулась его лба. Это было похоже на то, что было там, в таверне, с определением предметов, только объем знаний на сей раз был намного большим. И это было неожиданно, слишком много информации за слишком короткий промежуток времени. Кирилл отшатнулся. Чародей же, улыбнувшись напоследок, вновь вернул руки в первоначальное положение, и в правой руке у него снова возник посох. Затем учитель магии замер, вновь превратившись в пугающую своей неестественностью живую статую. «Уж лучше бы тот, кто это сделал, создал бы их в виде статуи», — мелькнула мысль, — «было бы куда проще». Но эту мысль тут же вытеснила другая. Он знал. Теперь он действительно знал о магии этого мира, и не только о ней. Единовременно переданные учителем магии знания касались не только тех 6 заклинаний, которые он передал Кириллу, тут было и само понимание магии этого мира и принципы ее работы, и даже то, что существа, с которыми ему предстоит встретиться, всего лишь псевдоразумны, не способны осознать себя или испытать страх смерти. А еще они не являются физическими телами в привычном по старому миру понимании, ни они, ни сам Кирилл. Все это и многое другое он не просто узнал, эти знания стали частью его разума, как если бы он посвятил изучению этого долгие месяцы. Все же права была Эльза, направляя его сюда. Тот, кто создал этот мир, явно знал, что делал, даже немногословие чародея теперь выглядело логичным. Попытайся тот передать все это словами, лекция затянулась бы на несколько часов и, наверное, оставила бы множество вопросов. А теперь Кирилл просто знал все это. Он уже вышел в коридор и хотел, было, направиться на улицу, чтобы испытать на практике полученные умения, как услышал короткий всхлип. Звук шел со стороны лестницы, ведущей на 2-й этаж. Сомневаться, что принадлежал он той девушке, о которой говорила Эльза, не приходилось. Вздохнув, Кирилл направился в сторону лестницы. Опробовать новое знание, конечно же, было интересно, но делать это, зная, что где-то рядом плачет девушка, да еще попавшая в такое же скверное положение, как и у него, было бы кощунством. Впрочем, сам Кирилл каких-то сильных эмоций по поводу своей кончины не испытывал, то ли времени на это не было, то ли сам он оказался настолько твердолобым, что сей факт не сильно тронул его душу. Разбираться в этом Кирилл не спешил. Впрочем, скорее первое, ведь он чувствовал засевший в глубине сознания комок недосказанных мыслей и свернутых в тугой жгут эмоций. Чувствовал, но пока гнал от себя даже саму мысль о том, чтобы прикоснуться к нему. Возможно, ему было просто страшно это сделать. Поднявшись на 2-й этаж, он увидел ее. Девушка сидела на полу в конце длинного коридора, уткнув голову в согнутые колени. Ее плечи вздрагивали в беззвучном плаче. Кирилл замер. Вот как утешить человека, потерявшего близкого родственника, он еще мог себе представить, но что сказать в утешении самому умершему? «Привет», — наконец произнес он. Ничего более дельного в голову просто не пришло. Девушка подняла взгляд и молча посмотрела на него. То, что глаза у девчонки на мокром месте, Эльза была права. Покрасневшие от слез, они не портили ее красивое обрамленное каштановыми волосами лицо, но вполне передавали отчаяние девушки. В отличие от Кирилла, ей мысль о смерти далась нелегко. «Можно присесть?» – негромко спросил он, взглядом указывая на место рядом с девушкой. Ему очень хотелось утешить ее, правда, но он просто не знал как. «Марина, если это, конечно», была она, ничего не ответила, даже не кивнула, но Кирилл все же подошел и присел рядом. «Бывают в жизни моменты, когда ждать согласия для того, чтобы помочь, едва ли стоит. Тут уж человек решает сам, готов он проявить участие, и неформальное, а именно от души, или действительно задавал вопрос о помощи ради проформы. В первом случае, отсутствие ответа едва ли что-то значит, во втором, как раз, является поводом, чтобы извиниться и уйти с чистой совестью. А уходить Кириллу не собирался, не тот случай. И пусть он совершенно не представлял, что ему сказать, горе этой девушки сейчас ему было куда важнее собственных переживаний. И дело было даже не в том, что он, вроде как, парень. Просто бывает такое, что надо что-то делать, и, порой, даже не важно что, главное, что-то делать, чтобы совсем не впасть в отчаяние. Он вот поперся в таверну и решил изучить магию, а ей повезло меньше, она зациклилась на самом факте собственной смерти, и сейчас ее нужно было срочно вытаскивать из этого омута. Но слов не было. Кирилл решительно не мог придумать хоть что-то, с чего можно начать разговор, ну не со смерти же. Так они молча просидели с минуту, и первым заговорил не Кирилл. «Мы умерли, представляешь, мы умерли, нас там больше нет», глухо, не поднимая лица с колен, произнесла она. «Ну не совсем же умерли», тщательно подбирая слова, медленно заговорил он. «Тело умерло, а мы вот сидим здесь». «Ты как?» – спросила она. «Как что?» «Начал, было, Кириллу, но тут же поправился. Я отравился, а я утонула. Что, плавать не умела?» «Умела, плохо. Ну, не очень хорошо, но умела. Мы с сестренкой в заводе баловались, а там дальше течение. Вот меня и понесло. Я испугалась, запаниковала. Плохо помню. Помню, вода кругом, страшно, и очень страшно, и хочется сделать глоток воздуха. Просто невыносимо хочется». Она шумно вздохнула и снова заплакала. «Ну, не все же так плохо». Кирилл приобнял девушку за плечи. «Это тело умерло, мы-то здесь, а они там, мама, сестренка, и я там, мертвая. Нужно было что-то делать, говорить». Кирилл это понимал. «Но что, это там ты мертвая, и не ты, а только твое тело», решительно начал он. «И не все так плохо. Теперь мы знаем, а не просто догадываемся, знаем, что жизнь там не заканчивается. А еще знаем, что жить будем вечно. И не только мы, но и сестренка твоя и мама». «Правда?» — девушка оторвала лицо от колена и взглянула на него. «Ты так думаешь?» В ее глазах все еще стояли слезы, но само выражение лица. «Нет, она еще не вышла из депрессии, но на нем промелькнула надежда. А что тут думать? Мы-то здесь, мы живы. И они, когда их жизнь закончится, тоже не умрут, мы-то теперь это наверняка знаем. Разве это плохо? И ты еще с ними встретишься, если в рай попадешь. Мне сказали, что мы, вроде как, тут не навсегда, а просто для того, чтобы прожить жизнь до конца, раз уж на земле не получилось. Так что отставить расстраиваться, думаю, зная твоя мама, что с тобой все в порядке, она бы обрадовалась». Девушка вздохнула, а потом улыбнулась. «У меня 8 лет назад папа умер, он хороший человек был, правильный, он точно в рай попал. Если бы я тогда узнала, что с ним все в порядке, я бы, наверное, от счастья летала. Я так сильно тогда переживала». «Ну вот, видишь», — произнес Кириллу, — «теперь ты это знаешь». А ведь и правда, теперь девушка улыбалась той чистой и светлой улыбкой, которая бывает только тогда, когда идет от души. И, смотря на девушку, Кирилл сам почувствовал, как в его душе словно разжимается какая-то пружина, тот ком мыслей о смерти, что сознание предусмотрительно спрятало на потом. Похоже, убеждая ее, он и сам осознал, что в таком посмертии были и приятные моменты, очень даже приятные: вечная жизнь, понимание, что все, кто тебе был дорог, тоже не умрут никогда. «А еще тут есть магия», — заговорщицким голосом прошептал он, взглядом показав на свой посох. «Ты за кого там играла?» И вот это там получилось у него естественно, и даже как-то само собой разумеющееся. «Хилом, целительницами. А если я здесь целительницей стану, можно я тебя лечить буду?» «Можно», — с улыбкой ответил Кириллу. «Но вот только для начала тебе бы к учителю спуститься. Они там, на первом этаже стоят, возможно, видела, когда сюда проходила». С этими словами он быстро поднялся и помог встать девушке. Ждать, когда новая волна отчаяния захлестнет девушку, он точно не собирался. Ему удалось выбить ее из порочного круга мыслей о смерти, и теперь нужно было развивать успех. «И да, мы, сударыня, не представлены Кириллу». Он манерно поклонился, сделав жест несуществующей шляпой. «Марина», — произнесла она, попытавшись изобразить реверанс. Обучение у целительницы как две капли походило на речь чародея, и потому, каким удивленным стало лицо Марины после того, как целительница коснулась ее лба, Кирилл догадался, что девушка также получила весь тот багаж знаний, что достался ему. «А мы что, получается, не настоящие?» — прошептала она. «Как это, не настоящие?» Кирилл даже опешил от этого вопроса. «Ну, тела наши, они ведь не из...» Тут девушка запнулась, не из мяса. «Ну, да», — медленно начал Кириллу, боясь, что Марина снова впадет в уныние, — «но так ведь это нормально. Нам же еще на земле обещали, что на тот свет попадает душа. И это даже лучше. Представь, никаких переломанных костей, оторванных рук, выдавленных глаз». Запнувшись, закончил он, видя саркастический взгляд Марины. «Да, умеешь ты подбодрить девушку в трудную минуту». Голос у Марины скорее был насмешливым, чем расстроенным. Сам Кирилл был с ней категорически не согласен. Не это ли мадам только 5 минут назад лила слезы этажом выше? Но говорить он ей этого не стал, а, схватив за руку, потащил на улицу. «Пошли, покажешь, чему ты там научилась». Как это часто бывает, ожидание чуда оказалось приятнее самого чуда. Нет, выпустив свой первый огненный шар по стоящему во дворе манекену, Кирилл не расстроился. Просто перед тем, как использовать магию впервые, он чуть ли не трясся от возбуждения. Магия, настоящая магия была у него в руках, а на деле, из навершия посоха сорвался огненный мячик не больше теннисного, и с негромким хлопком разбился о деревяшку. Почти буднично, без какого-то произнесения заклинания, без некоего таинства в душе, вот просто подумал, и заклинание сработало. Чувствуя себя обманутым ребенком, он добавил манекену оцепенение, которое здесь называлось «провал во времени». Манекену что огненный шар, что провал во времени никакого видимого вреда не нанесли, а последнее на деревянном чучеле вообще никак визуально не отразилось. И, разозлившись, вот только непонятно, на кого, Кирилл подскочил к манекену и нанес 2 последних из изученных ударов. А вот это оказалось даже несколько интереснее. Заклинание «огненный посох» действительно окутал огнем посох на несколько мгновений перед ударом, а проводя силовой удар, Кирилл буквально нутром прочувствовал, как передает манекену некий импульс. Лечить манекен было бессмысленно, поэтому в завершение Кирилл использовал заклинание усиления, представив, что использует его на себя и Марину. «Ух ты!» — выдохнула девушка. «Это что сейчас было?» «Баф!» — не без гордости ответил Кирилл. «По крайней мере, это было первое заклинание, действие которого можно было действительно почувствовать». Он ощутил прилив сил, да и в голове как будто посветлело. Умения целительницы также не были лишены визуальных эффектов. Особенно красивым оказался щит. Защитное заклинание создало вокруг Марины прозрачную сферу, испещренную светящимися рунами. Был у нее и скилл контроля, опутавший мгновенно появившейся лозой палку, на которой стоял манекен, и боевой скилл, проклятие, окутавший манекен болотного цвета дымкой. Вот только лечение испытать толком не удалось, наложенный на Кирилла скилл никак не отразился на его самочувствии по причине отсутствия повреждений. Но вот после второй серии заклинаний тренировку пришлось прервать. В этом мире не было полоски манны, но при использовании очередного заклинания Кирилла и Марина словно выдыхались. Нет, это не было похоже на физическую усталость, скорее внутреннее опустошение. А еще выяснилось, что у каждого скилла есть время отката. Это никак не выражалось визуально, просто каждый знал, через сколько секунд он сможет использовать то или иное умение. Все, как говорила Эльза, в этом мире не было графиков, все то, что раньше они видели на экранах мониторов, теперь было просто знанием, знанием, являвшимся частью их самих. Отдохнуть и набраться сил сели тут же на ступеньки крыльца, делились первыми впечатлениями, строили планы, пока шуточные, по захвату этого мира. Девушку было не узнать, едва ли бы кто-то поверил, что еще полчаса назад она горько рыдала, замкнувшись сама в себе, и Кириллу это изменение ее настроения нравилось. Он уже начал подумывать, а не подкатить ли к Марине поближе, как вдруг девушка произнесла: «Голова». и уставилась куда-то за плечо Кирилла. «Какая голова?» — не сразу сообразил он. «Рыжая». Повернувшись, Кирилл действительно увидел голову, а также руку, перекинутую через забор. На заборе висел рыжеволосый парень и наблюдал за ними. «Я где?» — увидев, что на него обратили внимание, спросил он. Начал Кирилл. «Ваду, ты умер, мы вот тоже сейчас сидим, ждем чертей, они за разнарядками пошли, куда нас опреди?» «Ой!» От чувствительного тычка в бок Кирилл прервал свою тираду. Не то, чтобы он хотел подшутить над новоприбывшим, а в том, что обладатель рыжей головы появился в этом мире только недавно, не возникало сомнения, просто нелепая шутка вырвалась сама собой, как отражение его настроения. «Ты чего?» Повернувшись к Марине, начал возмущаться он. «Ты зачем врешь?» Девушка его шутку явно не оценила. «Парень только тут появился, а ты?» «Да ладно», примирительно поднимая руки вверх, произнес Кирилл, и уже поворачиваясь к парню, «извини, не хотел, само как-то вырвалось. Ты не в аду, но вот насчет смерти, это правда. Мы вот тоже недавно сюда попали, я вот отравился, а я утонула», добавила Марина. «Может, перелезешь уже?» Закончил Кирилл. Долго уговаривать себя обладатель рыжей шевелюры не стал. Ловко перемахнув через забор, он тут же переместился в тень здания, наполовину спрятавшись за углом. «Точно не ад?» Почему-то шепотом переспросил он. «А похоже?» В тон ему ответил Кирилл. «Рай, а у нас что, крылышки за спиной?» Кирилл ответил не то, чтобы раздраженно, неприятия к парню у него в принципе не было, просто появился он как-то не вовремя, разрушив идиллию его общения с новой знакомой. Понимая, что ответ на вопрос прозвучал грубо, Кирилл тут же поправился. «Да не рай это, но и не ад, просто это мир, куда попадают те, кто слишком много времени уделял играм там, на земле». И видя недоуменное выражение на лице парня, тут же добавил: «Ну, не веришь, вон можешь через дорогу сходить. Видишь таверну, он правду говорит», подала голос Марина. «Не, я лучше тут, с вами», после паузы ответил тот и добавил: «А про игры, это что за прикол такой?» Пришлось Кириллу пересказать все, что он узнал от встреченного на холме парня и то, что узнал от Эльзы. Закончил свой рассказ Кирилл вполне уместным, как ему показалось, вопросом. «Ну а ты-то как сюда попал?» «Мотор», парень показал на грудную клетку, «с детства барахлил. Говорил мне врач особо не напрягаться, но на стройке я работал, так уж получилось. Как сюда попал, сразу вспомнилось, как на работе сердце прихватило, а ведь еще успел подумать, что все, получается, не ошибся. Я там, на холме, когда очнулся, вспомнил все, ну, думаю, в рай попал, только вот херувимчиков не хватает. Мне наш бригадир всегда говорил, что в рай я попаду потому, что у чертей нет такого ангельского терпения, как у него. Хороший мужик был, когда трезвый. Он что, тоже умер?» – участливо спросила Марина. «Он то, да не, вроде жив был, когда я». Парень рассмеялся. «Так это не он, похоже, был, а я». Но смех парня быстро оборвался. «Народ, а что нам теперь делать-то?» «Ну, для начала, пойдем». Кирилл встал со ступеньки и направился внутрь дома. «Ты кем там играть привык? Каким классом?» «Лук я, ну, луком гамал обычно, а что?» «Пошли, получишь класс, многие вопросы отпадут сами собой». «Не веришь, вот можешь у Марины спросить. А как тебя, кстати, зовут?» «Женя». «Везет мне сегодня на Жень», усмехнулся Кирилл. «Ну пошли, что встал?» Процесс обучения лука ничем от прочих не отличался, те же стандартные фразы, тоже касание лба пальцами. Вот только после того, как учитель лучников передал ему знания, Евгений застыл на добрую минуту, лишь отмахнувшись от Кирилла, когда тот хотел вытащить его во двор. Наконец, Женя повернулся к Кириллу и произнес: «Воно как, я ведь не только в играх зависал, я еще и аниме смотрел. Все думал, вот бы мне попасть в такой мир, там ведь много аниме про попаданцев. Но понимал, нереально это, а тут...» Он замолк. «Ну да», поддержал Кирилл. «Хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах. Но все, вроде, логично, раз Бог посылает нас в тот мир чему-то научиться, а мы, так сказать, прогуливаем уроки, вот нас сюда и определили. Тут уже не отвертишься, компьютеров и игрушек про реальную жизнь тут нет». Вздохнули и выдохнули оба, как по команде. «Ну, и что теперь делать?» Посмотрев сначала на Кирилла, а потом на Марину, спросил Евгений. Вопрос был не праздный. «Пока попробую из лука пострелять», предложил Кириллу, «а потом вон в комнате напротив, посмотрим, что для нас еще этот мир приготовил. Там, вроде, крафтовая непись стоит. Ну а дальше будем думать, как тут жить. Робином Гудом Женя точно не был. Первая же выпущенная им с 10 метров стрела ушла правее и прилично выше цели. Но он что-то прошептал перед вторым и третьим выстрелом, и те точно легли в торс и голову манекена. А вот четвертый выстрел снова ушел вправо. «Не, это как?» – разочарованно и зло выпалил Евгений. «Ну, ведь точно так же целился, как прошлый раз. Так два-то попал», – удивился такой реакции Кириллу. «Как же попал?» – отмахнулся тот. «Я на тех заклинаний зоркий глаз использовал, позволяет нанести два точных выстрела за 5 секунд. Но ведь четвертым, ну в точности, как третьим целился. А ты левее бери», – посоветовала Марина. «Ну или класс сменить можно». Женя взял левее, буквально корпусом развернувшись в эту сторону, и стрела уверенно легла на полметра левее манекена. Следующую стрелу он доставал с видом, будто это важнейший выстрел в его жизни. Лицо у новоиспеченного лучника было такое, что наложи эпическую музыку, и можно делать заставку к рекламе или фильму. Стрела вспыхнула и ушла точно в грудь чучела. «С зорким глазом?» – поинтересовался Кириллу. «Нет», – весело ответил Жека. «Сам. Буду я луком, там был и тут буду». После еще десятка стрел, часть которых все же попала в цель, вся компания направилась снова в дом, посмотреть, что же готовит им комната с крафтовыми НПС. А посмотреть тут было на что, и не только посмотреть. Ближе остальных к входу расположился НПС-повар. Именно у него ребята узнали обо всех прелестях местной готовки, а она отличалась от привычного на земле процесса от слова совсем, зато полностью подходила под привычные каноны игр. Тут, как выяснилось, практически все подходило под определение лайф, и готовка, и сбор, и даже кузнечное дело. Есть ингредиенты, скомпоновал, произнес заклинание и получил готовый предмет. Красота. На все премудрости крафта они потратили не менее 2 часов, зато из комнаты вышли пусть и уставшими, но уже куда лучше понимающими законы этого мира. «Ну, что делаем дальше?» – произнес Кирилл, когда они вновь оказались на крыльце дома. «Может, на речку?» – предложил Женя. «Рыбки наловим к ужину, заодно и как жить дальше обсудим». Предложение было логичным, тем более что по пути на речку можно было заняться еще и сбором льна на новую одежду, так что никто возражать не стал. И вот там-то они и провели остаток дня, ловили рыбу, обсуждали планы на будущее. Кириллу сразу рассказал о своем разговоре в таверне, так что с вступлением в какую-либо гильдию решили не спешить. Однако все же стоило быстрее определяться со своим будущим, и пусть им не грозил голод, да и крыша над головой пока была, но неопределенность раздражала, по крайней мере, Кирилла. Это действительно была не игра, где можно свернуть сессию и встать из-за монитора. Им предстояло тут жить, но определенных идей почти не было, разве что узнать, как живут другие, сходить на другой конец городка и поискать мобов, раз с этой стороны их не наблюдается, научиться зарабатывать себе на жизнь. Когда солнце стало клониться к закату, вернулись в городок. От идеи зайти в таверну к Элизе пришлось отказаться, как мудро заметил Женя. «Валюты у нас сейчас нет, а сидеть и хлопать ушами за пустым столом стрёмно. Вот набьем завтра мобов, добудем этих самых кристаллов, там и посмотрим. Да и вечером по городу можно пошляться, расспросить народ. Сейчас вот поужинаем и пойдем в город». Правда, они выбрались довольно нескоро, разговоры о будущем продолжились и в Нуба-доме, так что когда они вышли на прогулку, стояла уже ночь. Будь это земля, прознашатающегося народу на улице в это время было бы много, но это была не земля, да и городок был освещен откровенно слабо, редкие светильники у калиток домов лишь частично разгоняли тьму и оставляли множество затененных зон, что в новом для них мире выглядело довольно угрожающим, так что полноценной прогулки не получилось. Прошли 100 метров по улице, переглянулись и, быстро согласившись, что утро вечера мудренее, поспешили обратно. Засыпал Кирилл со смешанным чувством. Он уже не сомневался в том, что умер и попал в другой мир. Ни сон, ни бред не могли быть столь продолжительными и красочными. Но пугало это не. Свыкнуться с мыслью, что там ты умер, оказалось на удивление легко, особенно учитывая тот факт, что здесь ты был очень даже жив, более того, похоже, даже бессмертен. Хуже было другое, поначалу этот мир стелил слишком мягко, как бы потом не пришлось спать слишком жестко, не зря же какая-то часть населения предпочла остаться здесь, и пусть и в тесноте, но это им предстояло выяснить завтра. С этими мыслями он и уснул. Глава 4. Проснулся Кирилл в том блаженном состоянии, когда сознание уже вынырнуло из объятий сновидений, но глаза еще закрыты, а утренняя нега так и подмывает полежать еще минут 10 и понежиться в кровати. Сегодня кажется выходной, или мысль не успела оформиться до конца, как тело оценило непривычную жесткость кровати и выдало свой вердикт, а кровать то чужая. Ну а дальше в мозг хлынули воспоминания вчерашнего дня, и сон как рукой сняло. Медленно открыв глаза, Кирилл убедился, что все это ему не приснилось. Чужая комната, посох у кровати и странная тишина. С минуту еще пролежав, Кирилл встал. Тут уж лежи не лежи, а ничего не изменится. К тому же планы на сегодня никто не отменял. Вскоре проснулись и остальные. И, если Евгений появился из своей комнаты с хмурым, как осеннее небо лицом, то на заспанном лице Марины блуждала пусть слабая, но все же улыбка. «Ну что, мальчики, идем разбираться, что тут да как?» «Не», — протянул женя, — «давайте лучше к тому черному обелиску сходим, посмотрим, че там написано, да и льна наберем. Вчера на штаны так и не набрали». И действительно, хоть на изготовление отреза ткани нужно было всего 10 стеблей льна, нужного количества никто из них вчера не набрал. Ну, не рос он у реки, а рыбалка на тот момент показалась им важнее. Да и на обелиск стоило взглянуть еще раз. Сам Кирилл на него взглянул только мельком, не до того было, а вот Евгений утверждал, что видел на нем какие-то письмена, но и ему было некогда с ними разбираться. Собрались быстро, заходить к Эльзе не стали, рано, да и смысл идти в трактир с пустыми карманами, разве что поздороваться, но на этот счет у них были несколько иные планы, заняться каким-никаким сбором и изготовлением для поднятия их благосостояния, а уже потом засесть в таверне для сбора столь необходимой им информации. Путь наверх по склону был непривычно легким, тела их действительно находились в полном порядке и ни о какой одышке или даже легкой усталости речи не шло. Всю дорогу они сновали туда-сюда в поисках всего, что хоть как-то относилось к сбору, и надо сказать, неплохо продвинулись в этом направлении. По крайней мере, ингредиентов для зелья и неприхотливых блюд Кириллу набрал достаточно, едва всю сумку ими не забил, пока поднимались. Так они почти дошли до обелиска, когда Евгений резко скомандовал: «Стоп, там кто-то есть», показывая за обелиск, тихо прошептал он. Сам Кирилл никого не видел. «Уверен, ты на тень посмотри», пальцем указал тот. И действительно, солнце сейчас располагалось так, что было видно, как ровный край тени у самого подножия обелиска нарушает какой-то посторонний объект, расположившийся за дальним его краем. Посох в руках Кирилла появился буквально сам собой, но тут же пришла и мысль: зверья по эту сторону вроде как быть не может. «Человек, выходи, тебя тень выдала», — крикнул он, стараясь, чтобы голос звучал как можно увереннее. Из-за обелиска показалась девушка, довольно высокая, черноволосая, с прекрасным гибким телом, одетым в серый домотканый нарядного прибывшего. Было видно, что она напугана, но между тем, в правой руке она сжимала небольшую палку, а в левой был зажат камень. Как бы там ни было, а сдаваться без боя та явно не собиралась. «Спокойно», Кирилл поднял руку с открытой ладонью в примирительном жесте. «Все нормально, мы тут тоже новенькие», и он демонстративно подергал себя за штанину таких же простеньких, как и на девушке штанов. Вон, даже переодеться еще не успели, только рубахи себе скрафтили. «Скрафтили?» Взгляд девушки стал подозрительным. «Ну да», вздохнул Кирилл. «Тут такое дело, в общем, ты умерла, как и мы. Мы только вчера сюда прибыли, а сегодня решили еще раз взглянуть на то место, где появились. Ты, наверное, только что появилась. Или ночью, верно? Вчера, вечером. Вот это да», подумал Кирилл, «провести здесь всю ночь, даже не понимая, где находишься. Девочке явно пришлось несладко. Так мы же вчера вон там на речке рыбу ловили. Может, видела?» С удивлением произнес он. Девушка ничего не ответила, лишь коротко кивнула. «А с доверием к окружающим у нее не очень», подумал Кирилл. Впрочем, винить ее за такой поступок было бы глупо, сам еще неизвестно как бы поступил, не окажись тут вчера парнишки. И это получается, она всю ночь провела здесь, теряясь в догадках и умирая от страха. Девушку Кириллу стало откровенно жаль, похоже, из них всех, ей повезло куда меньше остальных, даже той же Марины. «Может, пить хочешь?» Он мысленно извлек фляжку из сумки и протянул незнакомке, но та лишь испуганно попятилась. «Да стой ты!» Марина уверенно забрала фляжку и сделала к девушке шаг. «Она же ничего не понимает, а ты тут со своими фокусами, объяснил бы сначала, куда она попала». Впрочем, объяснять, что да как Марина взялась сама, вышло это несколько путано, но пара глотков воды, бутерброд и демонстрация парочки заклинаний сделали свое дело. Незнакомка, представившаяся Полиной, довольно быстро утратила былую подозрительность, и теперь было видно, насколько она измотана. «Давай иди вон в тот зеленый дом», — закончила свой рассказ Марина, — «а мы тут еще кружок сделаем, соберем Лен и подойдем». «Нет, я уж лучше с вами», — ответила та, и только сейчас выкинула свое импровизированное оружие. Можно было, конечно, сразу вернуться в Нуба-дом, но с Эльном у Марины действительно была беда, да им поделиться с ней было особо нечем. Так что решили спуститься к речке, и там уже по берегу отправиться в городок. А надпись на камне действительно была, и что самое интересное, написана она была на незнакомом им всем ранее языке, который теперь они понимали. Понимали все, кроме Полины, откуда можно было сделать вывод, что знание этого языка они получили там же у учителя магии. Гласила надпись следующее: «Ваш путь был прерван, но дан второй шанс, и куда бы вы ни направили свои стопы от этой стелы, проживите остаток жизни так, чтобы это время было потрачено вами не зря». «Подписи не хватает», — довольно ехидно прокомментировал Женя, за что тут же получил увесистый подзатыльник от Марины. «Смотри, как бы вместо подписи, твой комментарий сейчас модератор не отформатировал, вместе с тобой». От этих слов Женя даже присел, спешно оглядываясь вокруг себя, словно тот, кто создал эту стелу, мог находиться рядом. «А ведь Маринка права», — подумал Кириллу, — «это тебе не игровой чат, где можно нести любую чушь, тут уж если местный ГМ решит забанить». Додумывать не хотела, перспектива вырисовывалась явно не ахти. Путь до речки оказался неблизким. Забрали прилично вправо, чтобы охватить большую площадь, а заодно, давая возможность Полине выговориться. Вопросов девушка Марине задавала много, стресс от проведенной в одиночестве ночи явно не пошел ей на пользу, и не заметить этого было сложно. Да и у самой речки задержались надолго. Сначала Марина предложила устроить импровизированный завтрак, а потом Полина свернулась калачиком на траве и попросила немного времени просто для того, чтобы подумать над всем, что произошло. Немного вылилось в час, но удочки и стабильный клев позволили провести это время с пользой. К городку вернулись часа через два, не раньше, и уже подходя к калитке застали там двух аборигенов, о чем-то оживленно споривших. «А я говорю, дюймовочка наша, и только попробуй ее переманить, наш Хасан твоему Кризе такой разнос устроит». Долговязый парень осекся, увидев приближающуюся четверку, и молча проводил их взглядом. Предмет спора встретил их, едва они вошли в дом. Только они миновали коридор, ведущий к лестнице на второй этаж, оттуда в припрыжку спустилась совсем юная на вид девочка с просто громадной копной черных как смоль волос на голове. Первое, что бросалось в глаза, так это действительно ее прическа, возможная в играх, но почти нереальная в обычной жизни. Второе, ее возраст. На вид этой миниатюрной девочки было лет 13-14, ну никак не больше. А главное, она улыбалась. «Вот, а я вас ищу, мне о вас Эльза рассказала, я тут только что появилась». «А это не вы там, на речке сидели?» Все это она выпалила на одном дыхании с таким радостным выражением лица, что Кириллу стало буквально как-то не по себе. Она что, сошла с ума от мысли, что умерла? От этого предположения стало жутко. Ее одеяние неоднозначно говорило, что она тут такая же новенькая, но радоваться смерти, да еще и возраст. «Ну ладно они, но ребенок и здесь, так ты нас искала?» Неуверенно начал Кириллу. «И зачем?» «Ну, мне Эльза сказала, что тут должны быть такие же новенькие, как я, и они мне помогут разобраться, куда я попала. А ты в курсе, что ты умерла?» Все так же неуверенно спросил Кириллу. «Конечно, но так ведь со всеми это раньше или позже случается». Все так же весело и беззаботно проговорила она. «Да у нее, точно шок от осознания смерти», — решил Кириллу, и было открыл уже рот, чтобы как-то успокоить девчушку и сказать что-то ободряющее, как его подвинула Марина, и легко подтолкнув вперед, произнесла: «Так, мальчики, валите к себе в комнату, а мы тут сами разберемся». Спорить Кириллу не решился, правда и в комнату не пошел, он повернул в проем с крафтовыми МПС. «Женька, пошли штаны ваять». Впрочем, сразу заняться изготовлением штанов не вышло. Буквально через минуту по коридору в направлении второго этажа проследовал тот самый долговязый, что грозил своему оппоненту каким-то Хасаном. И Кирилл уже собирался отправиться наверх, когда со второго этажа раздался характерный шум плохо различимой девичьей речи. Что конкретно говорила Марина, а голос явно был ее, Кириллу разобрать не удалось, но интонации угадать было несложно. Долговязый, что называется, нарвался. И это та плаксивая девочка, которую он тут вчера нашел, подумал Кирилл. Вот же стоит девчонкам собраться вместе и их не узнать. Он уже подумывал отправиться к месту словесной баталии, как быстрая поступь по лестнице ознаменовала полную и окончательную победу их женского коллектива. Долговязый не просто ретировался с поля боя, он позорно бежал. Изготовление двух отрезов льняной ткани, а позже и штанов занял довольно много времени. Еще там, спускаясь к реке, Кирилл набрал льна с запасом. То ли он произрастал там лучше, то ли на пути к Стелле еще не появился после какого-то собирателя типа вчерашнего его знакомого, но там с этим ресурсом было куда лучше, чем около самого города. Набирал его Кирилл с расчетом на предмет штанишек для Полины. Хоть в отличие от парней НПС портной и предложил Марине изготовить платье, но и от местных штанишек девушка не собиралась отказываться, тем более в преддверии их предстоящей охоты на местную живность. Так что позаботиться об их новой знакомой было не лишним. Как выяснилось, Евгения тоже посетили подобные мысли, так что теперь они делали сразу по паре штанов, ведь в полку новичков прибавилось. Правда, Жека сразу настоял на том, что свои он отдаст Полины. Спорить Кириллу не стал, в отличие от Рыжего, он пока не думал о более близких отношениях с той же Мариной, тут бы с будущей жизнью разобраться, а не клинья бить. Наверх поднялись примерно через полчаса после возвращения в дом. Учитывая, что все это время они не сидели сложа руки, нарушать уединение Марины с подругами Кириллу не смущался. В конечном счете, отдадут сделанное, да и взглянуть на новоприбывшую было любопытно. Ее веселое настроение никак не выходило у Кирилла из головы. «О, мальчики!» Появлению Кирилла и жени Марина обрадовалась. «Проходите, знакомиться с Лизой будете, а вечером мы будем праздновать ее день рождения», сказала это все Марина с улыбкой, а вот у Кирилла в душе похолодело, малышка умерла в свой день рождения, и об этом с улыбкой, с такой же улыбкой, как у самой Лизы. «Да они что тут, с ума посходили, Ли, а если полностью Елизавета?» Все еще находилась в прекрасном расположении духа, и рассказывала о своем появлении здесь она тоже с улыбкой, вот только у Кирилла от этого рассказа мурашки по коже бегали. Лиза была старше того возраста, на который выглядела, и до своего 17-летия она не дожила всего полторы недели, но все же именно сегодняшний день она считала своим истинным днем рождения, и как бы странно это ни звучало, такое право у нее было. Родилась Лиза с какой-то врожденной труднопроизносимой болезнью, о которой сам Кирилл услышал впервые, и срок ее жизни, как и сама жизнь, были определены этим вот малоприятным фактом. Родителям даже предложили отказаться от такого ребенка, так как понимали, дальше у них будет не жизнь, а просто затянувшееся расставание с тем маленьким комочком плоти, что держала сейчас на руках акушерка. Но отказываться от ребенка родители не стали. А дальше были слезы, горе, отчаяние и ожидание. Но Бог миловал Лизу от скорой смерти. Даже с ее диагнозом, но при удачных обстоятельствах, жить можно было, пусть и недолго. Прожила Лиза почти 17 лет, хотя последние лет 5, назвать жизнью было трудно. Госпиталь, стерильная палата и никаких шансов на выздоровление. И все же была у нее одна страсть, та отдушина, что скрашивала ее вынужденное заточение, игры. Там она была как все, там она находила друзей, там впервые влюбилась и впервые рассталась.